«Вы, однако, страшная упрямица», — заметил Джек. «Скажите, вы всегда так настаиваете на своем?» «Обычно да», — призналась Тереза, рассмеявшись. «Но я предпочитаю называть это упорством». «Ладно», — наконец сдался Джек, — «поехали. Но не говорите потом, что я вас не предупреждал». Они взяли такси, Джек назвал адрес, и машина помчалась по направлению к парк-авеню. «У меня создалось впечатление, что вы очень одиноки», — заговорила Тереза. «Вы проницательны». «Не надо быть таким желчным», — мягко произнесла Тереза. «Когда-то я не был таким», — ответил Джек. Они внимательно смотрели друг на друга в полумраке такси. Их лица временами ярко освещали блики уличной рекламы. «Знаете, женщине очень трудно общаться с вами», — призналась Тереза. «Вам я могу сказать то же самое», — парировал Джек. «Вы были когда-нибудь женаты?» — спросила Тереза. «Если вам не нравится мой вопрос, можете не отвечать». «Да, я был женат», — ответил Джек. «Но брак оказался неудачным», — подсказала Тереза. «Да, у нас возникла одна проблема», — признал Джек. «Но мне не хочется говорить об этом». «А вы сами были замужем?» «Да», — ответила Тереза. Она глубоко вздохнула и отвернулась к окну. «Но у меня тоже нет никакого желания ворошить старое, как и у вас», — добавила она. «Теперь мы с вами выяснили, что сходимся в двух вещах», — произнес Джек. «Мы оба не любим ночные клубы и рассказывать о бывших супругах». Такси привезло их на 30-ю улицу, и Джек велел шоферу остановиться у входа в управление судебно-медицинской экспертизы. Труповозок у подъезда не было. И Джек вздохнул с облегчением. Значит, свежих трупов давно не привозили, и Тереза не увидит лежащих на каталках покойников. Ему очень не хотелось без лишней нужды подвергать испытаниям впечатлительную женщину. Тереза молчала, пока Джек вел ее вдоль холодильника, где хранились трупы, но, увидев составленные штабелем простые сосновые гробы, она заговорила. «Зачем здесь собраны эти гробы?» — спросила она. «А в них за счет городской казны хоронят неопознанные и невостребованные трупы», — ответил Джек. «И часто такое случается?» — поинтересовалась Тереза. «Сплошь и рядом». Джек повел Терезу в прозекторскую и распахнул дверь в санитарную комнату. Женщина заглянула внутрь, но входить не стала. Прозекторская была и без того хорошо видна, в полумраке зловеще поблескивали изготовленные из нержавеющей стали столы для вскрытий. «Я почему-то думала, что здесь все гораздо современнее», — промолвила Тереза. Она стояла, плотно обхватив себя руками, чтобы ни к чему не прикасаться. «Когда-то это и было очень современное учреждение», — сказал Джек, — «но время неумолимо». Несколько лет назад морг собирались модернизировать, однако планы так и остались на бумаге. К сожалению, город всегда испытывает финансовые трудности, и несколько политиков настояли на том, чтобы израсходовать предназначавшиеся для нас деньги каким-то другим образом, видимо, более полезным. Кстати, обновить здание не слишком дорогое удовольствие. Гораздо труднее изыскать деньги на поддержание нормальной повседневной работы». «Но, между прочим, у нас есть очень современная, оснащенная по последнему слову науки, лаборатория анализа ДНК». «А где находится ваш кабинет?» — поинтересовалась вдруг Тереза. «Наверху, на 5-м этаже. Можно мне его посмотреть?» — спросила женщина. «Ну, почему же нет?» — вопросом на вопрос ответил Джек. «Уж коль мы зашли так далеко». Они вновь прошли через морг и остановились у лифта. «Не слишком приятное место, правда?» — спросил Джек. «Да здесь довольно мрачно», — признала Тереза. «Мы, у тех, кто здесь работает», — продолжал Джек, — «часто забываем, какое действие оказывает посещение морга на неподготовленного человека. Однако в глубине души Джек не мог не отдать должного выдержке, которую проявила Тереза. Открылась дверь лифта, они вошли в кабину, и Джек нажал кнопку пятого этажа. «Почему вы решили избрать себе такую карьеру?» — спросила Тереза. «Вы мечтали о ней, еще будучи студентом?» «Слава богу, нет», — ответил Джек. «Мне хотелось чего-то чистого, требующего использования современной техники и приносящего моральное удовлетворение и хороший доход. Словом, по окончании медицинского факультета я стал офтальмологом». «Так каким же образом мою практику поглотила компания «Америкер», — ответил Джек. «Так как я не захотел работать ни на нее, ни на другую подобную корпорацию, мне пришлось переучиваться. Для узкого специалиста высокой квалификации это нечто из ряда вон выходящее». «Вам было тяжело?» — спросила Тереза. Степлтон ответил не сразу. Лифт дополз до пятого этажа, двери открылись. «Да, это было очень тяжело», — сказал Джек, выходя в холл, «потому что мне было очень одиноко». После такого ответа Тереза некоторое время не решалась взглянуть на Джека. Она совершенно не ожидала, что этот тип вдруг пожалуется на одиночество. Она-то полагала, что он холостяк по убеждению. Когда она все же опасливо посмотрела на своего спутника, он неприметным жестом смахивал слезу. Что бы это могло значить? Тереза терялась в догадках. «Вот мы и прибыли», — преувеличенно бодрым тоном объявил Степлтон. Отперев кабинет, он включил свет. Интерьер оказался хуже самых мрачных ожиданий Терезы. Кабинет был крошечным, узким, заставленным старой металлической мебелью. Высоко под потолком виднелось одно единственное давно немытое оконце. «Сюда еще умудрились поставить два стола», — возмутилась Тереза. «А мы делим этот кабинет с Четом», — пояснил Джек. «Какой же ваш стол?» — спросила она. «Мой тот, на котором больше хлама», — ответил Степлтон. «Эта чума совершенно выбила меня из колеи, а я и так всегда зашиваюсь с писаниной». «Доктор Степлтон», — раздался за дверью чей-то голос. На пороге стояла Джейнис Йегер. «Охранник сказал мне, что вы здесь», — смущенно заговорила Джейнис, когда Степлтон представил ее Терезе. «Сначала я пыталась дозвониться вам домой, но вас не было». «Что-нибудь случилось?» — встревожился Джек. «Сегодня лаборатория получила результаты теста с антителами, которые провели с тканью легких Сьюзен Харт. Как вы и просили, доктор Степлтон», — сказала Джейнис. «Тест оказался положительным. Это тулеремия». «Вы меня разыгрываете», — произнес Джек, недоверчиво глядя на листок с результатами анализа. «Что такое тулеремия?» — подала голос Тереза. «Ну, это такое инфекционное заболевание», — ответил Джек, «некоторыми чертами напоминая чуму». «А где лежала эта больная?» — задала следующий вопрос Тереза, хотя уже предчувствовала, какой последует ответ. «Тоже в Манхэттенском». Джек вновь покачал головой. «Я действительно не могу поверить. Это же чрезвычайное происшествие». «Я пойду к себе», — проговорила Джейнис. «Если я вдруг понадоблюсь, звоните». «Простите», — извинился Джек. «Я действительно отрываю вас от дела. Огромное спасибо, Джейнис». «Ну что вы, какие проблемы?» Джейнис помахала на прощание рукой и направилась к лифту.